Глава третья. «Ну, Слав, поздравляю тебя с третьим разрядом. Скоро будешь мастером высшего класса». «Когда это еще будет? Может, в кафе зайдем? Отметим?» «Пошли». И они, как послушные дети прогресса и перестройки, пошли в безалкогольный бар. Сидели в сумрачном уголке под красным фонарем, смотрели друг на друга и пили молочно-фруктовый коктейль. Играла тихая музыка. «А ты здорово сегодня плавал, мне понравилось». «Для меня самое главное, чтобы тебе понравилось, а разряд — это чепуха». После кафе они снова решили прогуляться по Москве. И снова, как бы невзначай, забрели на ту старую улицу, где жил Надеждин. Тут у Славы очень замерзли уши после бассейна, и Аня предложила зайти в подъезд погреться. Они стояли на первом этаже и терли Аниными варежками уши Владика, когда открылся лифт, и в его мягком свете появился тот, который себя сегодня очень странно вел на площади перед телецентром. Он вышел и остановился возле них. «Вот так встреча! Мне прямо везет на вас! Ну, здравствуйте! Давайте тогда уж знакомиться, раз мы снова с вами встретились. Анна, если не ошибаюсь, и... Владислав. Очень приятно. Александр. Можно просто Саша? А вы гуляете?» «Гуляем. Вот Владик замерз после бассейна, и мы зашли погреться. Он сегодня третий разряд получил по плаванию». «Да? Ну, поздравляю, Влад. Ничего, что я так тебя называю. Тебе сколько лет?» 21. «В твое время я тоже третий разряд получил. Ребят, давайте сразу на «ты». А то к чему все эти церемонии? Давайте сразу станем друзьями. Договорились? Ну, вот и прекрасно. Вы студенты?» «Да. Аня вот в медицинском втором учится. Я в МГИМО на четвертом курсе». «Ну, вот видите, как мы с вами близки. Я тоже в МГИМО учился. Знаком с Друбич. Она тоже второй мед кончала. Ну что, ребята, пойдемте куда-нибудь, а? А пойдемте ко мне. Ты же только из дома. Ну и что? Чайку попьем, побеседуем. Ну, не стесняйтесь». Саша схватил их за руки и потащил вверх по ступенькам на третий этаж. Через минуту Аня и Влад уже сидели на диване, а Саша расставлял перед ними чашечки с чаем, сахар, печенье и масло. «Вы извините, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Я человек холостой, по магазинам времени нет ходить, так что вот все мои запасы». Они пили чай с печеньем, разговаривали обо всем на свете. Саша с Владом делились впечатлениями об институте, смеялись над преподавателями, вспоминая и передразнивая их, а Анна сидела и восхищалась их сходством. «Вот, честное слово, такое впечатление, что каждый из вас говорит со своим отражением, сидит перед зеркалом и беседует сам с собой». Саша и Влад трогали друг друга за носы, уши, щеки и смеялись, удивляясь своему сходству. «Ну, Аня, теперь все будут думать, что ты дружишь с близнецами и не знаешь, кого выбрать». После этой фразы он замолчал и очень грустный подошел к окну и стал смотреть в темноту, освещенной редкими фонарями улицы, где ездили за стеклом бесшумно автомобили и ходили люди парами. А он стоял такой сутулый и одинокий, что у Ани сжалось от сострадания сердце. Она подошла к нему. «Сашенька, миленький, не расстраивайся. Ты только не спеши, не торопись. Ты найдешь свою единственную. Обязательно найдешь». «Она была, понимаешь? Я нашел ее 3 года назад. Но только лишь я успел сказать ей об этом, как тут же ее потерял. По своей же вине». И он рассказал историю того летнего отпуска, которая была знакома Анне до мелочей. Но она не подала виду, а про себя все решила. «Саш, но ты ее действительно любишь?» «Я ее люблю и жду только ее. На меня ни одна девушка уже не смотрит». «Ничего, посмотрит», — уверенно заявила Анна. Было половина девятого вечера, когда Саша проводил Аню и Влада до лифта. В метро Анна рассказала Владу, что та единственная и любимая, о которой говорил Надеждин, ее лучшая подруга. «Так почему ты ему об этом не сказала? Ты же видела, как он мучается», — взорвался Влад. «Да как ты не понимаешь? Их надо познакомить заново и как будто бы случайно. Ведь так им обоим будет дороже их встреча». «Она его любит?» «С 16 лет, представляешь? Это я тогда ради нее адрес Надеждина разузнала. Помнишь, я тебе рассказывала?» «А ты? Что? Ты меня любишь? А как ты думаешь?» «Я люблю тебя и больше ничего не думаю». «Спасибо», — ответила она и положила голову на его сильное плечо.